Со своего места ему была видна машина, остановившаяся напротив киоска, возле которого стояла Рита. Павел напряг глаза, вглядываясь в мужчину, сидящего за рулем. Так и есть. Старший партнер из преследовавшей его парочки. Как его зовут? Настя, — говорил, — Николай. А молоденький Сережа. Что-то его не видно. Из машины вышел представительный мужчина. В темноте Павлу показалось, что ему лет 40. Рита сделала едва заметный жест, приглашая мужчину отойти от витрины. Мужчина последовал за ней. Рита отвела его всего на несколько метров в сторону, но это место уже не просматривалось из машины, мешали стоящие вплотную друг к другу киоски. Сауляк вставил в ухо миниатюрный наушник. — Это вы мне звонили? — послышался голос мужчины. — Нет, но навстречу с вами послали меня. Так вас интересует человек, приехавший из Самары? Возникла пауза, и Павел понял, что Рита начала работать. Раньше она никогда не начинала так сразу. Обычно она минут 10 вела самую обычную беседу, настраиваясь на собеседника, подводя его к порогу признания, и только потом включала свои необычные способности. Сегодня она нервничала. Это было объяснимо. Она 2 года не работала, она отвыкла и хотела закончить все побыстрее. Наверное, она даже боялась, чего раньше не было. Пауза затягивалась. Наконец из наушника донесся голос мужчины, внезапно ставший вялым и равнодушным. — Да, нас очень интересует, Сауляк. — Зачем он вам? — Сначала планировалось от него избавиться, а потом? — Потом было решено его использовать. С ним хотят договориться. — Как именно его хотят использовать? — Хотят, чтобы он повлиял на некоторых людей. Запугал их и заставил переменить решение. Он много знает про этих людей. — То есть вы хотите использовать его для шантажа? — Да. — Только для шантажа? Или еще для чего-то? — Нет, только для этого. — Передайте своим друзьям, что он согласен, но только при том условии, что вы обеспечите ему свободу передвижения. Не пытайтесь найти его сами. Скажите мне телефон, он позвонит. — Да-да. 375-03-06. Как фамилия? Щенцов. Зовут? Григорий Валентинович. Что еще? Снова возникла пауза. Потом послышался голос Риты. Вы ведь не все мне сказали. Говорите? Да, еще женщина. Какая женщина? Женщина, которая была с ним, его родственница. Они ею тоже интересуются. Передайте им, чтобы не забыли о ней. Она ни при чем. Запомнили? Пусть забудут о ней. Хорошо. Кто еще ищет Павла? Не знаю. Неправда. Подумайте и скажите, кто еще им интересуется. Соломатин. Кто это? Человек из окружения президента. Как зовут Соломатина? Вячеслав Егорович. И зачем ему Павел? Не знаю. — Правда, я не знаю. — Вы меня видите? — Да, вижу. — Какая я? — Среднего роста, волосы русые, короткая шуба, светлая. — Сколько мне лет? — Примерно 30. — Неправильно. — Я высокая брюнетка, возраст около 40, в длинной шубе изнутри, на нижней губе маленький шрамик, заметный, но меня не портит. При разговоре слегка заикаюсь, совсем немного. Понятно? — Да, хорошо. — Кто с вами в машине? — Помощник. — Имя? — Николай. — Его будут спрашивать про меня? — Не знаю, наверное, будут. — Скажите ему, что невысокая женщина в светлой короткой шубке — это случайная прохожая, которую я просила встретить вас возле киоска. А разговаривали вы со мной? Эта женщина сразу ушла, она меня не знает. Вы все поняли? — Да. — Я ухожу, а вы побудете здесь еще несколько минут. Медленно досчитаете до 300 и можете возвращаться в машину. Передайте Ченцову наши условия. Павел позвонит ему завтра в 10 утра. И запомните, он согласен сотрудничать, но если вы попытаетесь его обмануть, вам придется пожалеть об этом. Павел не из болтливых, но мстительный. Да, я все передам. Я ухожу. Начинайте считать.